свихнувшийся от пережитого, послал их против нас, приняв за врагов. Но Аннет сказала, что до появления унджеров все они много раз бывали на крыше, поэтому любой человек сразу определил бы, кто мы. Во всяком случае, и нападение, и его прекращение остались неразрешимой загадкой. Точно так же мы никогда не узнаем причин варварского уничтожения Кинвита и откуда взялась эта страшная зараза. Теперь, после отступления мутантов, у нас было самое надежное положение на Бельтане. Осознание страшной реальности заставляло нас много трудиться. Мы работали с утра и до вечера, и утомленные засыпали мертвым сном. Возможно, это и спасло нас в дальнейшем. Флиттер был нашим незаменимым помощником. Мы не решались ходить по окрестностям, хотя мутантов не видели и нападений больше не было. Но не было и уверенности, что они не прячутся где-нибудь поблизости, выслеживая нас. Мы с Тедом никогда не вылетали вместе, чтобы не потерять обоих пилотов. Скоро Тед научился управлять флиттером лучше меня. Мы по очереди вылетали на разведку, но ни разу не видели ни беженцев, ни выживших поселенцев. Главной целью полетов Теда стала ремонтная мастерская в порту. Он брал с собой Эмриса. Тот караулил, пока Тед грузил инструменты и запчасти, которые затем перевозил в БАД. «Теперь всего достаточно, чтобы флиттер работал многие годы», — заверил меня Тед. «Если, конечно, не произойдет крушение». Гита, Сабиан и я дважды посетили фермы и активировали роботов-уборщиков, оставив их работать на ночь. Им безразлично, день или ночь. Возвратившись на рассвете, мы увозили убранное. На краю поля мы работали под охраной. Мы видели других роботов и знали, что их привели в действие мутанты. Но эти роботы функционировали днем, а ночью урожай забирали. Возможно, среди мутантов были ночные животные. Потом появились признаки, что их организация, если таковая существовала, раскололась, и началась кровавая борьба. Однажды в саду мы обнаружили, что не первые побывали здесь. На почве сохранились не только следы копыт кентавров, но и отпечатки лап, которых я раньше никогда не видел. Виднелись пятна подсыхающей крови, но тел не было. После этого случая мои надежды жить спокойно окрепли. Если наши враги поссорились между собой, то уменьшается опасность постоянной вражды с ними. Теперь их будут больше занимать собственные распри. Трижды я возвращался в порт и пытался разобраться в записях. Иногда попадались понятные отрывки. Гиту я брал с собой. У нее был опыт работы с записями. Мы нашли небольшой переносной аппарат для чтения записей и вместе с грудой катушек привезли в БАД и разместили в комнате связи. Позже постараемся установить, какой информацией мы располагаем. Впрочем, по большей части она слишком специальная. Именно тогда я начал свой рассказ о последних событиях бельтанской истории. Но боюсь, что он слишком прост и не содержит точной информации, которая кому-нибудь понадобится в далеком будущем. Медикаменты и информационные записи из медицинской библиотеки мы смогли перевести в БАД. Но никто из нас не обладает нужной квалификацией для управления сложной диагностической и хирургической техникой, поэтому многие достижения медицины для нас бесполезны. Нижние помещения БАТа заполнились всевозможными материалами из порта и поселков. Ободренные отсутствием нападений, мы занялись поисками. Но мы не разбирали находки, просто приносили все, что помещалось во флиттер. Началась осень. Дожди шли даже в лавовой местности, где обычно сухо. Мы закрепили флиттер и хоппер, укрыли их пластолистами. Лишь тогда занялись разборкой найденного. Распаковывали то, что можно использовать сразу. Остальное складывали для хранения. Иногда работавшие не соглашались. Но предстояло разобрать так много всякого интересного и разнообразного добра, привезенного в крепость, что мы забывали споры. Наконец, поняв, что плохо организованная работа ведет к еще большей сумятице, мы собрали совет и решили составить план и строго его придерживаться. С этих пор мы продолжали работать не менее напряженно, но с большим успехом. Я хотел попытаться вернуться в пещеру Лугарда. Привлекали не только запасы, оставшиеся там, но и возможность получить хорошее убежище. Вдобавок, в ледяной пещере имелся клад древних предметов, в котором могли храниться еще больше чудеса, чем жезл, отогнавший чудовищ. Но раскапывать в пустыне вход в пещеру, пусть даже под охраной, было безумием. Продолжая работу по плану, мы подготовили программы обучения Каждый из нас должен был изучать какую-то специальность и общие сведения, необходимые для выживания. Именно тогда мы осознали, говоря мы, я имею в виду себя и Аннет, что это дети людей, которые много поколений были узкими специалистами и привыкли работать умственно, а не физически. Первые поселенцы Бельтана обладали огромными знаниями, и их потомки унаследовали от них способность мыслить и тягу к научному поиску, хотя уровень образования на Бельтане был не таким первоклассным, как на других планетах. Тед избрал технику и упрямо изучал ее. Ему помогал Эмрис. Они проводили много времени в подземном складе.